Постой-ка, что-то мелькнуло в голове, какая-то зацепка. Не простолюдин, сын дожа. Как там сказал глашатай? Единственный наследник. Вот где собака зарыта. Надо подумать, что еще дают такие симптомы. Я закрыл глаза и начал припоминать. Вспоминал болезни и отбрасывал одну за другой. Было бы что-нибудь хирургическое, я бы, может быть, сообразил быстрее. Стоп! А если наследник кому-то не угоден? Вот тугодум! А ведь мышьяк в малых дозах при постоянном его подмешивании к пище дает похожие симптомы. Если дать сразу большую дозу, смерть через полчаса. А по чуть-чуть, но долго, и получится схожая картина заболевания. Бессильные лекари и неминучая смерть. Отчего смерть? Болел, долго и тяжко. Лекари неумелые. Никто и не заподозрит, что кто-то целенаправленно и методично старался угробить парня. И чем больше я размышлял над этим, тем больше мне нравилась эта моя версия. И в симптоматику хронического отравления ложится почти идеально. Управляющий тронул меня за плечо. — Ты не уснул часом? Я рявкнул. — Не мешай! Так что управляющий вздрогнул от неожиданности. Вот что. Я берусь за его лечение, но мне кое-что нужно. Все, что потребуется, будет к твоим услугам. Поставьте рядом вторую кровать. Я буду спать здесь. Управляющий скривился, но кивнул. Еще. Морской воды, только почище, с ведро. Обычной воды столько же. Толченого березового угля, большую чашку. И толченой серы. Дьявола изгонять. Разве я похож на иезуита? И еще, дай слугу, только надежного и умеющего держать рот на замке. Да порасторопнее. Есть такой. Кто готовит еду? Для дожа и членов его семьи есть отдельная кухня. Управляющий не был бы управляющим дворца дожа, если бы был тугодумом. Ты думаешь, что его... — Именно так. Тихо, но уверенно сказал я. — Решительно невозможно. Прислуга во дворе проверенная, на кухне повара работают по 10 лет. Даже есть человек, который пробует кушанье, прежде чем их подают на стол. И он здоров, как бык. Мой тебе совет. Присмотрись теперь и к нему. Управляющий покачал головой и вышел, вернувшись вскоре с невзрачным сеньором небольшого роста. — Вот слуга, о котором ты просил. Используй его. Я же пошел отдать указания. Управляющий ушел. — Как тебя звать? — Танино, сеньор. — Меня Юлий. Я назвался на итальянский манер. Пойди на рынок, купи сарацинского зерна, так называли в эти времена рис, яблок и вина. Сеньор, все это есть в дворцовых кладовых? Мне сказали, что ты расторопен и не задаешь глупых вопросов. Танино кивнул и ушел. Теперь мне оставалось только набраться терпения. Не успел уйти Танино, как распахнулись двери, и пришел управляющий, а за ним слуги внесли узкую деревянную кровать, перину и подушку. Куда ставить? Я показал в угол. Следом вошел слуга, неся 2 бронзовых ведерка с чистой водой. Через час прибежал запыхавшийся Танино, принес рис, яблоки и кувшин вина. Вино-то хоть приличное. — Отменная, сеньор, — уверил Танино, знающий толк в винах. Я навел в серебряной чаше вина пополам с водой и напоил им сына дожа. Его звали Эмилио. Надо восполнить обезвоживание организма, иначе возможно сгущение крови, тромбозы, закупорка сосудов и инфаркты внутренних органов. Эмилио выпил жидкость с жадностью и даже с удовольствием. Часа через два доставили толченый древесный уголь, серу и морскую воду. Я ложкой скормил Эмилио чуть ли не половину угля, давая запивать вином с водой. Если моя догадка насчет хронического отравления мышьяком верна, то надо вывести яд из организма и не дать попасть ему в тело вновь. В конце процедуры Эмилио взмолился: «Ну, я не могу уже больше пить». Я согласился, дал ему передохнуть с полчаса, но потом настоял, чтобы он выпил толченой серы, опять запивая вином. Конечно, сера не унитиол, препарат, применяющийся при отравлениях тяжелыми металлами, но сера связывает соли тяжелых металлов в кишечнике. Ну, конечно, не бог весть что, но лучше, чем совсем ничего. За день я скормил Эмилио весь уголь. Дважды слуги приносили еду на подносе, но я не давал ее парню и не ел сам, приказав Танино сварить на воде рис, причем сварить самому и не отлучаться от плиты ни на миг. Рис был тонким и длинным, как для плова, и получился неплохим. Правда, он был коричневатым, неочищенным. Да оно так, может быть, и лучше. Буду кормить его сам пищей, купленной слугой на рынке, так меньше шансов, что подсыплют яд. Правда, есть еще и другие способы. Например, высыпать немного, щепотку всего, мышьяка над пламенем горящей свечи. Образовавшиеся ядовитые пары тоже сделают свое черное дело. Поэтому я и кровать для себя попросил поставить в комнате наследника, чтобы ночью никто не смог войти незамеченным. Придется самому и на диете посидеть, и не доспать, но дело сделаю. Конечно, хорошо бы еще отравителя вычислить, но это уже дело чести управляющего. Два дня для самочувствия Эмилио прошли без видимых изменений. Я уже в душе волноваться начал. Но на третий день наступило заметное улучшение. Прекратились рвота и понос. Наследник сел в постели и, дрожащий от слабости рукой, поел сам. До этого мы его кормили. Вскоре пришел управляющий. Видимо, Танино успел доложить о наступившем улучшении. Управляющий выразил надежду на выздоровление и спросил, что еще надо. Мы оговорили разные мелочи. В случае нужды мне разрешили ходить по дворцу в сопровождении Танино, а у дверей наследника поставили круглосуточную охрану, двух гвардейцев. Обычно во дворце стража стояла только у дверей дожа. Прошло еще два дня. Эмилио уже мог вставать с постели и с моей или Танино помощью делал несколько шагов. Потом обессиленный падал на кровать. Но и это уже был успех. До лечения он из кровати не поднимался. Конечно, при хроническом отравлении тяжелыми металлами, такими как мышьяк, ртуть, висмут, свинец, всегда в большей или меньшей степени поражаются почки. Но это будет еще не скоро. Может быть, через год, через два. Моя же задача — поднять его на ноги сейчас. Эмилио уже смотреть не мог на рис и толченый древесный уголь, но подчинялся, не капризничал, сам чувствуя эффект от лечения. Я расширил диету за счет фруктов. Их Танино тоже покупал на рынке, причем я строго-настрого наказал ему не покупать продукты дважды у одного и того же продавца. А ночью, неожиданно для меня, попался-таки отравитель. Восстанавливая ночные события, я думаю, до него дошли слухи, что здоровье наследника улучшается. и он решил устранить меня.